Дети родителям. Не стоит забывать, что в попытках родителей изменяться и совершенствоваться есть замечательные помощники, их собственные дети. Присматриваясь к детям, мы можем многому у них научиться. Дети очень чуткие и строгие судьи. Они плохо переносят несправедливость, неискренность, нечестность, глупость и грубость взрослых. Они страдают, если что-то из этого замечают в своих близких. Они мечтают об идеальных родителях. Но только маленькие дети видят в родителях такой идеал. Довольно скоро они начинают нас строго оценивать. Пишет 15-летняя девочка. «У меня большая проблема с мамой. Она все время за мной следит, можно сказать, выслеживает. Я пишу дневник, ведь это очень личное. А она его разыскивает и читает. Приходится его прятать, и вообще пропадает желание писать. А мне так важно довериться кому-то или чему-то, хотя бы страницам дневника. Еще она подслушивает мои телефонные разговоры. Еще подсматривает в окно, куда я иду или откуда прихожу. Разве можно так поступать с человеком? Такая слежка – неуважение и недоверие ко мне. Все это меня очень обижает, и я не знаю, что делать. Пробовала говорить маме, но она не слушает. Стоит выразить сожаление, что мать этой девочки не прислушивается к замечаниям и переживаниям дочки, а ведь они касаются ее собственного поведения и дают шанс задуматься о своем моральном облике. Не только подростки, но и маленькие дети с пристрастием наблюдают, делают ли сами родители то, что требуют от них. В назидание родителям случаются и забавные истории. Отец с 4-летним сыном едет в метро. Мальчик забрался на сиденье, чтобы смотреть в окно. Он стоит на коленках, и его ботинки обращены в сторону стоящих пассажиров. Недовольный отец громко ему замечает. «Сколько раз я тебе говорил не забираться с грязными ногами на сиденье? Ты можешь испачкать людей». «Когда только ты начнешь слушаться?» На что сын также громко отвечает. «А сколько раз мама тебе говорила не писать в раковину, а ты ее не слушаешься и все равно это делаешь?» Излишне говорить, что покрасневший папа выскочил с ребенком из вагона на ближайшей остановке. Порой дети помогают нам не впадать в воспитательные перегибы. Пример, который хочу здесь разобрать, касается частого вопроса. Стоит ли награждать ребенка дополнительно за то, что он хорошо себя ведет? При этом имеется в виду плата деньгами за хорошие оценки, за помощь по дому, за соблюдение режима. Вопрос этот вызывает много споров. На мой взгляд, платить нельзя ни за отметки, ни за мытье посуды, ни за самостоятельное вставание, уборку кровати, чистку зубов, приготовление себе завтрака в школу. Этот список взят из практики одной семьи, где существовал настоящий прейскурант стоимости подобных достижений детей. Ребенок вовлечен в повседневные дела и должен выполнять их. Это, разумеется, само собой. Платить за них ребенку значит сбивать его с толку, лишать его представлений о долге, помощи, бескорыстном труде и семейных взаимоотношениях. Интересно, что дети сами могут чувствовать порочность такой практики. Следующую короткую историю рассказал один отец. Он заметил, что вообще говоря, в их семье время от времени практиковались небольшие поощрения детей за хорошее поведение. Но однажды вечером 6-летний сын сделал ему неожиданный подарок, который обрадовал его и одновременно заставил задуматься. Мальчик встретил отца со словами. «Пап, я сегодня сделал доброе дело. Помог бабушке на ночь разложить диван. Только ты меня за это ни в коем случае не награждай. А то какое же это доброе дело, если за него дают награду? Услышав эту историю, я вспомнила одну проповедь православного священника. В ней говорилось о добрых делах и помыслах, что они только тогда истинны, когда несущий их в мир не думает о себе, когда он абсолютно бескорыстен и не ждет награды, даже на том свете. И вот шестилетний ребенок уже понял и прочувствовал эту чистую истину, и так же, как тот священник, с волнением стремился донести ее до сознания взрослого. Я, признаться, до сих пор переживаю это как чудо, которое способны дарить нам дети. Другая история на тему «учиться у детей» относится к другой стране, другой культуре, но и она о живой и мудрой детской душе. Привожу рассказ американского психолога Мартина Селигмана, в то время президента Американской психологической ассоциации. «Однажды я вместе со своей пятилетней дочкой Ники полол сорняки в саду. Должен признаться, что хотя я и пишу книги о детях, сам не очень умею обращаться с ними. Вообще я человек целенаправленный и собранный, и если уж взялся полоть сад, то делал это как следует. Ники же, напротив, вела себя беззаботно. Подбрасывала сорняки в воздух, пела и танцевала вокруг меня. И я на нее накричал. Она ушла, потом вернулась. «Папа, я хочу с тобой поговорить». «Да, Ники». «Пап, ты помнишь мой день рождения, когда мне исполнилось 5 лет? С 3 лет до 5 я была плаксой. Я плакала каждый день. Когда же мне исполнилось 5, я решила больше не плакать. Это было для меня самым трудным делом в жизни. И если я могу перестать плакать, то почему ты не можешь перестать быть таким брюзгой? Это было для меня как гром среди ясного неба, не меньше. Я понял нечто о Нике, о детях, о себе и очень много о своей профессии. Прежде всего, я понял, что воспитание Ники не в том, чтобы исправлять ее плаксивость. Ники сделала это сама. Воспитание Ники означало признание чудесной силы, которая была в ней заложена. Я назвал бы ее внутренней силой души. Я понял, что воспитывать детей значит гораздо больше, чем исправлять их недостатки. Это значит находить и поддерживать их лучшие качества и помогать им находить применение этих качеств в жизни. Что касается меня, то Ники попала в самую точку. Я был брюзгой. В течение всех 5-10 лет я был постоянно чем-то недоволен, а последние 10 лет был как туча, нависшая над домом, полным солнечного света. Все, что случалось хорошего, было не благодаря моей ворчливости, а несмотря на нее. И в этот момент я решил измениться. Мы таким образом видим, что дети думают о нас, хотят, чтобы мы изменились к лучшему, стремятся нам в этом помочь. Мы порой недооцениваем их дружеских стремлений, а зря.